примеру, по воскресеньям в больницу, чтобы навестить своего «мальчика», в кавычках, перевалившего за пятый десяток, приходила одна еще вполне крепкая женщина 80 лет, его мама. Она приносила домашний обед, брала его на лужайку, где на свежем воздухе усаживала на травку, завязывала тому платок вокруг шеи и кормила с ложечки. Люди проходили мимо, а она улыбалась им. Просто уйти потом она не могла. Она возвращалась и с тихой извиняющейся улыбкой на лице просила санитаров следить за ее несмышленышем. Я и старина Фрейд знали, в чем дело. Мамаша кастрировала своего сына, чтобы сделать его беспомощным. Как-то в одно воскресенье я поговорил с ней, и она сказала: «Ему было почти 9 лет, когда я поняла, что он будет тем, кем ему суждено стать по природе». После этой фразы я стал глядеть на ее сына ее глазами. Первый раз в жизни я ощутил себя близким к людям, потому что в первый раз я не судил о них загодя и не составлял о них мнения заранее, что в прошлом ставило передо мной стену на пути к истинному пониманию людей. Наши разговоры были откровенными размышлениями, лицом к лицу, сердцем к сердцу. Совсем не похожи они были на старое шоу Эда Марроу, показ миру лица, которое ты хочешь показать всем. Мне довелось познакомиться и с пациентами-уголовниками. Эта зона была огорожена, но я садился у забора и говорил с ними через проволоку. Именно в те минуты мне приходило в голову, что все по милости Господа, потому что действие, являющееся предтечей их заключения в полутюрьму-полубольницу, были почти во всех случаях действиями, которые я лично был готов когда-то совершить или совершил и остался безнаказанным. Я с теплотой вспоминаю об одном здраво рассуждавшем цветном юноше, которого поместили за колючую проволоку за изнасилование другой пациентки. Он объяснил мне, почему он сделал это. «Дружище, я думал, что оказываю ей благосклонность. Ты видел ее?» И его доводы показались мне разумными. Писем я не получал. Лишь раз я получил загадочную записку от Гвен, сообщавшую, что вскоре мы увидимся и что все в порядке. Это было единственным посланием. Вспоминал ли кто-нибудь обо мне? А с какой стати? А я сам, к удивлению, я тоже никого не вспоминал. У меня никогда не было настоящих друзей. Отношения, да, были. Или по работе, или по соседству. У меня был босс и редактор журнала. 2, нет, 3 редактора. Агент, несколько секретарш, несколько сослуживцев и 3 сотни знакомых, которым я слал открытки на Рождество. Знавал я ребят в офисе, которые или боялись меня, или льстили мне, но которых я не встречал вне пределов нашей совместной деятельности. Были также спонсоры, клиенты, журналисты, клерки банков и управляющие среднего звена. Я знавал еще большее воинство, всевозможную обслугу, радиомонтеров, телемонтеров, спецов по холодильникам, по электроплитам, кондиционерам, бассейнам, по автомобилям. Кроме того, существовали еще продавцы книг и пластинок, портной, шивший мне костюмы, и владелец ателье, поставлявший мне рубашки с моими инициалами на французских манжетах. Но назвать эти отношения дружбой нельзя. Я не обращался к этим людям вне пределов, четко очерченных их функциями. Я никому не обращался как к человеку. Они были просто вещами. Что касается мамы, папы и брата Майкла, с которыми меня связывали родственные узы, то их я держал как пытался держать Гвен на каком-то отстранении, скорее как символы, как героев моих снов. Эти открытия нарушили мое душевное спокойствие. Меланхолия была замечена. Однажды утром мне сказали, что меня немного полечат электрошоком, и процедура принесет мне облегчение, и что меланхолия без очевидных признаков устраняется специфически. Я не возражал. Более того, мне было интересно, что выйдет, если клетки мозга пощекотать электротоком. Все оказалось проще некуда. К вискам прилепили проводники и пропустили через меня ток. После лечения я спал, а когда проснулся, вокруг меня раздавался тот же шум. Лишь слышал я его хуже. Весь день у меня в голове звучал колокол. Где-то в это время я начал испытывать дружеские чувства к самому себе. Совершенно новые ощущения. Я почувствовал, что хочу себе успеха в любом предстоящем деле или испытании. Мне уже можно было оглянуться назад на свою жизнь. Я будто взобрался на высотку, преодолев маршем извилистую, покрытую чащей местность. И, окидывая взором пройденное, я понял, какое расстояние покрыл. И я понял, что обратной дороги нет. Заблудиться я еще мог, но уже в другом месте. Я подружился с самим собой, и поскольку знал, какой величины кризис переживаю, давно уже пережил, то сам себе понравился за способность шагнуть так далеко. Я поощрял себя на размышления, на использование этой длинной паузы, чтобы, присев на высотки, еще раз по-настоящему оценить прошлое перед тем, как спуститься и отправиться в странствие по неизведанному маршруту. Арнольд Тейтельбаум был достоин поклонения. Он прошел сквозь адовые муки и вышел из испытаний человеком, знающим, кто есть кто на самом деле. Эдди, наконец, испустил дух, но безымянный новенький еще оставался беспомощным. И так я знал, чего я не хочу. А чего хочу? Я знал, что ненавижу. А что люблю? Еще одна трудность состояла в моем полном и абсолютном бездействии. Тоже в первый раз. Раньше я полагался на какое-то ежедневное дело, которое предстояло выполнить, и это дело доказывало и мне, и окружающим мою самоценность. Процедура делания дел держала меня на плаву. Работа была наркотиком, и теперь, вытягивая из себя те привычки, я, естественно, ощущал диссонанс, разлад и боль.